Он настиг ее как раз перед поворотом на 52-ю улицу. «Пусти, пусти, не то позову полицейского!» Она трепыхнулась в его руках, как пойманная рыба. Рыба, не лишенная, однако, зубов. Повозившись, Майклу удалось таки уложить ее на лопатки. «Послушай меня, просто послушай!» — решительно сказал он. «Одно из двух. Или мы будем валяться на этом тротуаре, пока о нас не начнут спотыкаться, или спокойно пойдем и все обсудим». «Мне нечего с тобой обсуждать!» — прошипела она. «Прекрати паниковать, я врач!» — сказал Майкл. Явная абсурдность этой реплики на мгновение ошеломила их обоих. Девчонка просто-таки взорвалась смехом. «И часто встречаются невидимые врачи?» «Если бы я был невидимым юристом, ты могла бы привлечь меня за изнасилование». Майкл почувствовал, что она перестала брыкаться. «Ну вот, мы и успокоились», — сказал он. «Так можно нам поговорить, если я тебя отпущу? Ты ведь будешь умницей?» Девочка кивнула, и он помог ей подняться. «Ах ты, врунья!» — закричал он, когда она снова бросилась на утек, сообразив на этот раз побежать вдоль по улице. Догнать ее удалось только через пару кварталов. «Некрасиво, а?» — сказал Майкл. «Ты ведь невидимая малолетняя преступница, что ли?» «Я? Да кто бы говорил! А то ты за роскошный номер в гостинице и за шампанское платишь!» После кратких переговоров он помог ей встать, и на этот раз она не убежала. Майкл протянул ей руку. «Майкл! Шар!» — буркнула она, не принимая рукопожатия. «Произносится как «шарк». Это уменьшительное от Шарлин. Чего тебе от меня нужно?» «Ничего. От тебя-то уж точно ничего. Просто мы, похоже, в одной лодке. Неужели это само по себе не делает нас союзниками?» Шар с сомнением задумалась над этим предложением. «Можешь беситься и дальше, — сказал Майкл, — но мы, похоже, выбрали один и тот же способ поиска пристанища. Ты не думаешь, что нам так или иначе придется встретиться снова? Город большой, ясно?» Враждебность Шар была теперь не более чем позой, привычкой, приобретенной в результате многодневной борьбы за выживание. Майкл решил развить успех. «Мне почему-то кажется, что ты здесь уже давно. Наверное, ты и раньше-то тоже была невидимкой». Шар покачала головой. «Всего неделю». «Неделя не так уж мало, особенно если это та еще неделя». Она, быть может, поупиралась бы еще, но дружелюбие Майкла было уж очень явным. «А ты?» — спросила она. «Столько же. Я тоже хожу вот так по улицам неделю. Но если тебе это интересно, у меня была возможность догадаться, что так будет». Любопытство, а может, нежелание оставаться одной, взяло над Шар верх. Они двинулись прочь от центра, преимущественно просто идя по улице, и Майкл стал в общих чертах излагать ей свою историю. Он опустил большинство из того, что предшествовало нью-йоркским событиям, представив дело так, будто он просто прибыл из заграничной командировки. Даже в таком варианте рассказ занял довольно долгое время, и когда Майкл закончил, они дошли уже почти до конца улицы. Затем он поинтересовался ее историей. «Тебе действительно интересно? Ну, пошли». Она провела его вдоль набережной к одной из тенистых улочек, одной из немногих в Нью-Йорке, еще сохранивших иллюзию уюта. Они остановились возле ухоженного старинного особняка. «Твой?» — спросил Майкл. Шар кивнула. «Я никогда сюда не вернусь. Ты, может, и не заметил, но тебя еще и не слышат». На входную дверь она старалась не смотреть. Вот так это и случилось. Вчера еще было все в порядке, а тут я словно растаяла, и даже лужу никто вытереть не пришел. Шум поднимала? Еще какой! Я швыряла все, что попадалось под руку, а когда увидела, что моя мамочка озирается вокруг, словно сходя с ума, я принялась за ее одежду. Она завопила и бросилась прочь из дому. Шар умолкла, борясь с переполняющими ее эмоциями. Майкл понял, что ее семья сюда не вернулась. Он посмотрел на новоанглийские ставни, кружевные занавесочки, латунный дверной молоточек и перевернутые ветром вазоны с засохшими геранями. «Идем», — мягко сказал он, — «тебе не стоит здесь быть». «А где стоит?» «Просто идем». Пища, украденная из лучших ресторанов и магазинов, была необычно вкусна. Они притаились в уголке дубовой комнаты в плаза, забравшись под рояль. Зал по-прежнему сохранял остатки былого блеска, но постояльцы отеля явно нервничали. Они обедали, сбиваясь в мелкие группки, и разговаривали полушепотом. Убежище было совершенно безопасным. Майкл решил, что в этот вечер вряд ли кто-нибудь захочет танцевать или слушать Коуэлла Портера. «Ну как, вкусно?» – спросил он. «Ничего, это действительно цесарка? Что это вообще такое?» «Ну, что-то вроде жареного цыпленка для владельцев корпорации», – ответил Майкл. Вокруг них были разбросаны остатки пиршества, и было странно, почему никто не замечает тарелок и стаканов. Однако снующие, как ни в чем не бывало, официанты изо всех сил старались поддерживать видимость порядка, ведь накопившийся страх мог вырваться в любую минуту. «Можно мне выпить немного от твоего вина?» – спросила Шар. «Нет, конечно». «Как будто это помешает мне расти», — надулась она. «Да я сейчас тащу в 100 раз лучшее». «Нет, и сиди здесь». Восприняла ли Шер это как угрозу или как обещание? Во всяком случае, она затихла, над чем-то размышляя. Майкл подумал, не связано ли это с Исмаилом, ведь вряд ли она станет винить в своих заблуждениях его». «Ты пытаешься разобраться, что к чему?» «Не думаю, что у тебя получится это», — сказал он. «Нам нужно бросить все силы на то, чтобы выбраться». «Из города?» Он покачал головой. «Чуть посложнее. Не хочу тебя напрасно обнадеживать, но твоя семья не пропала на самом деле. Они попросту бросили тебя». «Да я знаю», — сказала Шар. «Не нужно лишний раз тыкать меня в это носом». «Да нет, я имею в виду, что не бросили тебя, уходя в другой мир. Все, что нас окружает, кажется реальным. Но это не так. Это изображение, прицепившийся к нам вариант хода вещей. Или это мы прицепились к нему. Как бы то ни было, мы можем найти выход. Нужно только набраться силы сделать это». Шар стала подниматься. «Спасибо за информацию». «Куда ты?» «Куда-нибудь туда, где можно быть невидимой, не будучи при этом сумасшедшей». Майкл притянул ее к себе и сказал: «Послушай, что ты несешь невидимой? Но это ведь чушь. Ты пытаешься жить с этим, как будто нормальный человек на это способен. Нравится тебе или нет, но правила игры изменились». Шар возразила: «Ну да, они изменились для нас с тобой. А как насчет всех остальных?» «Ты думаешь, все остальные чувствуют себя нормально? Оглянись вокруг. Эти люди тоже на грани сумасшествия. Только они, столкнувшись с этим, предпочитают притворяться. Они совершают жевательные движения в лучших ресторанах, возвращаются на автомобилях в свои пригороды, может быть, даже ходят на работу, как будто что-нибудь из этого имеет сейчас значение. Да, они влипли еще похлеще нашего. «Только не нужно убеждать меня, что нам повезло», — сказала Шар. «Ну хорошо, не буду, но ведь мы можем оказаться не одиноки. Ты об этом не подумала?» Она покачала головой. «Я и к тебе-то еще не привыкла. Я думала, я одна такая. Ну вот еще. Подумай, много ли шансов за то, что мы встретились случайно? Не слишком, правда? Мне кажется, что за всем этим стоит какой-то план, или, по крайней мере, какая-то тайна, которую нам нужно разгадать. Все это не просто так». На лице Шар явственно читалось сомнение. «Ну хорошо, будем надеяться, что ты прав». Она на секунду отвернулась, а когда повернулась обратно, ее глаза были глазами не 16-летней девочки, а скорее 10-летней. «Ты думаешь, это единственный способ вернуться к родителям?» Майкл положил ей руку на плечо. «Твои родители не исчезли по-настоящему. В каком-то измерении ты по-прежнему с ними. Вот только сейчас твое сознание говорит тебе, что ты одинока, и тебя никто не видит». Ее глаза расширились, словно у нее возникли очередные сомнения в его душевном здоровье. «Просто постарайся с этим свыкнуться», — сказал Майкл. «Я ведь говорил тебе это. Это не так-то просто». Глава 10. Выпуск новостей. Сьюзен. Он увидел ее на третий день блужданий по улицам Шер. Она, как ни в чем не бывало, выходила из магазина на Мэдисон, таща в руках две хозяйственные сумки. Майкл остановился, как вкопанный, проверяя, не ошибся ли он. Но нет, это действительно был некий вариант Сьюзен. На ней был вязаный свитер, темные брюки и длинное кашемировое пальто. Какова бы ни была ее теперешняя жизнь, одежда свидетельствовала, что она не бедствует. «Погоди-ка», — сказал Майкл, удерживая Шар, собравшуюся было перейти дорогу. «Погоди-ка». Сьюзен их не заметила. Она лишь на секунду остановилась, выйдя из вращающихся латунных дверей магазина, чтобы взглянуть на небо. Небо было таким же чистым, как и вчера, вот только солнце по-прежнему испещряли черные пятна. Сьюзен беспокойно нахмурила брови. «Ты знаешь ее?» — полюбопытствовала Шар, проследив за взглядом Майкла. «Их поиски других невидимок пока что не дали результата». «Да», — поколебавшись, ответил Майкл, — «но это первый из сценариев, и в этом сценарии она, быть может, просто меня не знает». «Что такое сценарий?» «Неважно. Подожди меня здесь». Майкл решил рискнуть подойти к Сьюзен. Его ладони вспотели, несмотря на холод. Он не знал, что хуже. Если Сьюзен сможет его увидеть, или если она не сможет его увидеть. Разделявшее их расстояние он покрыл в несколько секунд. Теперь она стояла к нему спиной, высматривая такси или просто попутную машину. «Сьюзен!» После короткой паузы она повернулась в его сторону. Майкла захлестнула волна облегчения. «Пойдем куда-нибудь, где можно поговорить, а? Я думаю, что могу объяснить все это». На миг повисло молчание. «Такси!» — крикнула она, поднимая руку. Не успей он отскочить, она наткнулась бы на него, двинувшись к машине, стоявшей у обочины и взвизгнувшей тормозами. Майкл ринулся следом. «Сьюзен, это я! Это Майкл, посмотри сюда!» Боясь упустить такси, Сьюзен распахнула дверцу и вбросила внутрь свои сумки. «Мне к центру», — сказала она водителю. «Да прошли бы один квартал пешком», — сердито проворчал тот. «А мне теперь крюк давать». «Ерунда», — сказала Сьюзен, намереваясь забраться на заднее сиденье. Этого Майкл допустить не мог и импульсивно схватил ее за рукав пальто. «Сьюзен, ну послушай, хоть дай мне знак!» Но она лишь озадаченно потянула к себе рукав пальто и захлопнула дверцу. Автомобиль вырулил на середину дороги и, слившись с потоком машин, исчез. «Ты же мог запрыгнуть туда к ней, но я бы тебя убила, если бы ты это сделал», — сказала подошедшая сзади Шар. «Она не видела меня, но, может быть, хоть чуть-чуть слышала?» — уныло промямлил Майкл. Ему показалось, что он уловил на ее лице мимолетный проблеск узнавания. «Наверное, все-таки как-то можно себя обнаружить, только нужно быть повнимательней». «Думаешь, тебе удалось привлечь ее внимание?» «Кажется, да. Мечтатель». Быть может, в момент слабости Майкл и потерял самообладание, но вообще-то происшедшее его не испугало и не расстроило. «Смотри, я же говорил, что все это не случайно. То, что ты только что видела, очень важно. Я вступил в контакт, и теперь нам нужно развить его». Шар посмотрел на него скептически. «Ты называешь это контактом? Она уехала, тебя она не заметила, и ты понятия не имеешь, где она живет. Толку от такого контакта?» «Не думал, что мне придется об этом говорить, но ты слышала когда-нибудь об уважении к старшим?» — раздраженно спросил Майкл. «Уважение к старшим? Не припомню. Как назывался их первый диск?» — парировала Шар. «Ну, извини, ты загрустил, я вижу». Тут же смягчилась она. «Наверное, ты прав. Она могла бы стать для нас ключом». Майкл не потрудился принять это подобие извинений. Он уже зашагал в направлении центра. Шар еле за ним поспевала. «Ты что-то придумал? Куда мы идем?» «Не думаю, что вопрос «куда» здесь уместен. У нас нет ни карты, ни каких-либо предположений. Поэтому мне кажется, что нам остается только подставиться под какое-нибудь очередное событие». «Ну, вроде того, чтобы стоять посередине улицы и ждать, пока на нас налетит грузовик?» — спросила Шар. «Вроде того. Звучит-то как, а? Круто!» Майкл посмотрел на нее. Она была из числа тех немногих 14-летних, кто вполне способен к самоиронии. Такси мчалось по Парк-авеню, пересчитывая выбоины, так что Сьюзен швыряла на заднем сиденье, словно мешок картошки. «Не нужно так гнать», — сказала она. «Мы ведь не опаздываем к концу света». «Вы уверены?» — отозвался водитель. Он подлетел к очередному светофору и резко затормозил на красный свет. Сьюзен покорно откинулась на спинку. Это был странный день странной недели. Она перестала смотреть выпуск новостей. Многие находили это причудой, когда еще новости были столь удивительными и непредсказуемыми. Это было во время месяцев чудес. Теперь же витавшая в воздухе угроза поставила все с ног на голову. Она не знала никого, кто бы рискнул выходить на улицы во время бури, и очень немногих, полагавших, что сейчас можно позволить себе уходить с главных улиц. Однако, считая ее поведение странным, ее друзья были правы. Она знала их всех уже лет 10, с тех самых пор, как переехала на Манхэттен, получив работу на телевидении. И все же в последнее время бывали моменты, когда все они казались ей незнакомцами или же картонными муляжами, создающими иллюзию человеческого присутствия. В такие моменты она и самой себе казалась пустой оболочкой. «Вы сказали, на Франклин-стрит?» — спросил водитель, вторгаясь в ее грезы. «Что?» «А, да, хорошо». Он удивленно глянул на нее в зеркало. Положа руку на сердце, Сьюзен не могла вспомнить, куда она велела ему ехать. Может, она собиралась домой? У нее вдруг пронеслась пугающая мысль, что у нее вообще нет дома. Нет. На Франклин-стрит она обычно обедала, так что домой она собиралась позже. Здесь... А здесь что? Адрес пока можно было не вспоминать. Спустя 10 минут она расплатилась с водителем и осмотрелась. На Франклин-стрит было где перекусить, и у нее были свои излюбленные места. Одна из реконструированных таверн со старинным стальным потолком и древесными опилками на полу. Да, это, пожалуй, то, что нужно. Таверна называлась «Свинья и свисток». Как ни странно, но эта таверна укрепляла в ней ощущение реальности. Она вошла в «Свинью и свисток», которая, несмотря на присущую такого рода заведениям претенциозность, помещалась в одном из старых пакгаузов, протянувшихся на целый квартал. Официантка отвела ее в отдельную кабинку, и она заказала пиво со свиными сосисками. Не то чтобы такая еда входила в число ее привычек. Слова выскочили у нее автоматически, как если бы за нее говорил кто-то другой. Сьюзен уже успела привыкнуть к подобному чувству. У нее было смутное и отнюдь не новое ощущение, что она на самом деле не она. Ее сознание туманилось серыми пятнами сомнений, не позволявших ей копать чересчур глубоко. Она не могла вспомнить свое прежнее «я». В чем было то ее преимущество, которое не грозило потерять «я» нынешнее? Что бы ни происходило с ней теперь, но это было для нее единственной реальностью. Принесли заказ, и она приступила к еде. Тоже механически, без всякого энтузиазма. Теперь она поняла, что было не так. Она отпросилась на час пообедать, пообещав Найджелу вернуться в студию на прогон 5-часового выпуска новостей. Всего на час. У нее не было времени забираться так далеко в центр. О чем она думала? «Мисс, мисс!» — помахала она рукой. «Принесите счет!» Теперь она понимала, что происходит. Один бог знает, где она была целый час, но она вернулась. Сьюзен протянула руку за остатками пива, но ее рука промахнулась мимо стакана. Тот опрокинулся, покатился по столу и упал на пол. «С вами все в порядке?» Сьюзен подняла глаза на стоявшую над ней со счетом официантку. «Вас не поранило осколками? Сейчас я уберу. Ничего страшного». Сьюзен молча кивнула. И правда, все ли с ней в порядке? Фокус был в том, что она даже не прикоснулась к стакану. И все же он покатился и упал. Она принялась подниматься, но рука, мужская рука, удержала ее на месте. Сьюзен чуть было не закричала, но сумела сдержаться. кабинке, напротив нее сидел мужчина, и вид у него был взволнованный необычайно. «Пожалуйста, уделите мне хотя бы минутку», — умоляющим тоном произнес мужчина. Она села с отсутствующим выражением лица. «Вы меня помните?» — спросил незнакомец. «Нет. А что я должна?» Он разволновался еще более, но в лице его странным образом читался восторг. «Ну нет, наверное, нет. Удивительно даже то, что вы меня видите. Что? Вижу вас?» — смутилась Сьюзен. «У нас была назначена встреча?» «Да не то, чтобы...» Мужчина умолк, словно подыскивая и не находя нужные слова. Похоже, он чуть ли не готов был расплакаться, и хотя Сьюзен он показался слегка помешанным, настолько, что стоило бы позвать менеджера, чтобы его выпроводили, она неожиданно почувствовала к нему симпатию. «Послушайте, если я могу чем-нибудь помочь...» В этот момент в противоположном конце таверны произошло какое-то шевеление. Сьюзен и сидевший напротив нее мужчина разом обернулись. Посетители у стойки бара вскочили на ноги. Бармен сбросил с себя фартук, вытер руки полотенцем и ринулся к двери. «Невероятно!» — срывающимся голосом проговорил он. «Мы никогда не думали, что удостоимся чести. Вам повезло!» Исмаил прошел мимо всех высыпавших ему навстречу и осмотрелся. Внутри было сумрачно, и он сощурился. Ошеломленный бармен подавил в себе желание сказать еще что-нибудь. Снаружи он увидел длинный лимузин и несколько полицейских мотоциклетов. Исмаил прошел вглубь, вперившись глазами в одну точку. Один из посетителей, очевидно подогретый виски, принялся не впопад его приветствовать. «С возвращением, сэр! Что-то вы запропали!» Исмаил взглядом усадил его на место и двинулся прямо к кабинке Сьюзен. «Да?» — спросила она. Он стоял у ее плеча, довольно улыбаясь. «Дорогая, ты что, забыла?» — сказал он. Его улыбка приобрела оттенок снисходительности, словно он обращался к невесте или туго соображающему ребенку. «Я договорился с вашим начальником о нашей встрече в 2 часа. Нам нужно торопиться». Он протянул ей руку. «Не слушайте его!» — отчаянным голосом сказал мужчина напротив. Изумленная Сьюзен повернулась к нему. «Не нужно его слушать! Это ловушка!» Исмаил почему-то не услышал этих слов. Он все еще стоял на прежнем месте, ожидая, когда она поднимется. «Мне нужно идти», — еле слышно сказала Сьюзен. «Нет, не нужно», — возразил мужчина. «Я Майкл. Вы знаете меня. Вы можете меня видеть. Я отыскал вас здесь и заберу вас отсюда». Исмаил склонился над ней, и она встряхнула головой. «С кем это ты разговариваешь, дорогая?» — спросил он. «Вот с ним», — указала она в противоположный угол кабины. И Исмаил последовал за ее жестом, внимательным колючим взглядом. Вот только теперь смотреть там было не на что. Мужчина, назвавшийся Майклом, вскочил и попятился. Исмаил заговорил, обращаясь к опустевшему теперь месту. «Не думал я, что ты такой ушлый, по крайней мере, поначалу. Но ты делаешь успехи. Больше, чем ты думаешь», — отозвался у него из-за спины Майкл. Исмаил не стал оборачиваться, пока не увидел, куда переместился взгляд Сьюзен. «В прятки играем, да?» — иронично сказал он, оглядываясь. «Это тебе не поможет. Мне уже не нужно тебя видеть, понял?» Майкл ничего не ответил, наблюдая, как Исмаил берет Сьюзен за руку. «Идем, идем домой. Мы чего доброго пропустим встречу», — сказал пророк. Шансов на то, что она станет сопротивляться, не было. Пусть она и видела Майкла, но возможности восстановить собственную историю ее лишили уже давно. Исмаил повел ее к двери. «Послушайте, если вы все еще можете меня видеть, где я могу вас найти?» — спросил Майкл, двинувшись за ней. Он понял, что почти растаял для нее. «Найджел, я работаю на студии с Найджелом», — пробормотала она, почти ничего уже не понимая. Она остановилась, пытаясь сфокусировать взгляд на том месте, где был Майкл, но смотрела уже на несколько дюймов в сторону. «Ты ведь никого не видишь, правда, дорогая?» — с издевкой сказал Исмаил. «Нет», —